Глава 20. «Эй, это моя картошка?» Возмущенно воскликнула я, ударяя Яна по ладони и пододвигая к себе порцию картофеля фри. Покушение на мою еду — это была та грань, за которую я не позволяла заступать никому. Тем более нахально ухмыляющемуся соседу, развалившемуся на стуле напротив. Мы сидели в кафе на последнем этаже торгового центра, и наш столик был просто завален аппетитно пахнущими коробочками и сверточками. И меня даже не смущал тот факт, что большая часть еды принадлежала мне. Этот день был слишком сложным и насыщенным, чтобы я начинала переживать из-за лишних калорий. Да и, откровенно говоря, я никогда по этому поводу особо не парилась. Так стоит ли начинать? «Блин, я твой парень. Ты должна делиться со мной своей едой и кормить с рук». Потерев ладонь, возмущенно посмотрел на меня Ян. Даже не верила, что этот чертовски привлекательный парень с легкой сексуальной щетиной, в небрежно расстёгнутой на верхние пуговицы рубашки, говорит это. Он как минимум должен украшать обложки мужских журналов, а не воровать мою картошку. «Моим парнем ты будешь завтра на дне рождения, а сейчас ты лишь надоедливый сосед и друг моего брата». Выпалила я, подхватывая огромный бургер и с любовью освобождая его от шуршащей упаковки. «Моя прелесть!» Ян уязвлённо усмехнулся. «А в примерочной я кем был? Соседом?» Я невольно облизала слегка припухшие губы и посмотрела Яну в глаза. Полчаса назад мы целовались с ним как сумасшедшие в тесной кабинке. И если бы не настойчивая консультантша, даже не знаю, чем бы все это закончилось. Мы уже были готовы к быстрому, умопомрачительному сексу прямо напротив зеркала, и, подозреваю, это было бы самым ярким событием в моей жизни. «Это было временное помутнение рассудка», — пожала я плечами. «Они там, наверное, какие-то феромоны разбрызгивают для привлечения клиентов». Не стану же я признаваться, что творилось с моим сердцем в тот момент, и феромоны тут совершенно ни при чем. Ян молчал. К моему удивлению, он не стал пошло шутить, как это обычно бывало. «Знаешь, я очень жду завтрашнего дня». Неожиданно серьезно проговорил Ян, бросая на меня долгий и задумчивый взгляд из-под лобья. Я уже подносила к рту гамбургер, но в последний момент передумала и, вздохнув, отложила его на поднос. «Хочу сразу предупредить, ничего такого не будет». «Ну и врушка же ты, Крис». Ян широко улыбнулся и благоразумно промолчал. Подцепив очередную мою картофелину, он закинул ее в рот и медленно облизал кончики пальцев, глядя при этом прямо мне в глаза. «Ух!» Схватив колу, я сделала жадный глоток. «Твой бургер остывает». Как ни в чем не бывало, проронил Ян и, откинувшись на сиденье, подхватил свой стаканчик с кофе. «Ну не гад ли?» Я поспешно отвела глаза от мужских рук и принялась за еду. «Уж это отвлечет меня от всяких неприличных мыслей». «Расскажи лучше про Нью-Йорк. Какой он?» Рассеянно выпросила я, примеряя, с какой бы стороны откусить булку. Я давно хотела задать Яну этот вопрос, но мы пока не затрагивали тему его поездки. Ян, с улыбкой наблюдавший за моими попытками изящно расправиться с огромным бургером, облокотился локтями о столешницу и обхватил картонный стаканчик двумя ладонями. «Большой, шумный, безразличный». Глядя мне в глаза, неторопливо перечислил Ян. «Хм, ты сейчас описываешь Нью-Йорк или себя?» Поинтересовалась я, слизывая языком вытекающий соус. Черт, для этих бургеров давно должны были придумать закрытые кабинки-одиночки. Ну, серьезно, просто невозможно оставаться приличным человеком, поедая это». «Ты не была в Штатах?» — спросил Ян, делая глоток кофе. Каким-то шестым чувством я поняла, что эта тема для него далеко не самая приятная. «Но почему?» Костя вроде говорил, что туда переехал отец Яна. «Нет, но обязательно поеду по обмену студентов». Улыбнулась я, пытаясь хоть как-то сгладить повисшее за столом напряжение. Ян, погруженный в свои мысли, кивнул. «Это грандиозный мегаполис. Там очень много возможностей. Тебе обязательно понравится». «А ты ездил туда по делам?» Осторожно поинтересовалась я, вытирая салфеткой рот, хотя едва ли это помогло. «Мой отец переехал в Нью-Йорк и открыл там ресторан высокой кухни. Я ездил к нему в гости». Коротко ответил Ян. При этом на его лице заиграли желваки, а голубые глаза заледенели до состояния арктический холод. Кажется, отношения с отцом у Яны не самые теплые. «Представляю, что бы он сказал, увидев это», — рассмеялась я, обводя взглядом наш стол. Ян, не сводя глаз с моего лица, улыбнулся. Прозрачно-голубой лед слегка оттаял. «Поверь, эта картошка фри самая вкусная, что я пробовал в своей жизни». Ухмыльнулся он, воруя у меня очередную картофелину. И добавил, сверкая глазами. «А еще я никогда в жизни не видел, чтобы кто-то так эротично поедал бургер». Я возмущенно уставилась на парня. «Серьезно? То есть не Крис, ты такая возвышенная, или твои глаза, как звездное небо, и даже не малышка, целовать тебя настоящее блаженство, а, блин, Крис, когда ты поедаешь свой бургер, у меня встает». «Иди к черту», буркнула я, берясь за стаканчик с колой. Откинув голову, Ян громко расхохотался. «Обожаю, когда ты злишься». Выдал этот негодяй и, скользнув ладонью по столу, решительно накрыл мою руку. «Иди к черту», — повторила я, пытаясь скрыть смущенную улыбку. Ян медленно водил кончиками пальцев по моей руке и молчал. Он уже не смеялся, и мне тоже было не до смеха. В груди медленно разрасталось что-то большое и обжигающее. Поставив стакан на стол, я посмотрела на Яна. Воздух, повисший между нами, загустел настолько, что было даже трудно дышать. «Доедаем мы домой?» Подняв на меня глаза цвета ясного неба, то ли спросил, то ли констатировал Ян. И я кивнула в ответ. Я хотела домой. И то, что Ян жил совсем рядом, вдруг оказалось весьма приятным бонусом. Может, зря я так боялась этого соседства? «Предлагаю забрать все это и доесть у тебя», — облизав губы, тихо предложила я. Ян скинул на меня пронзительный взгляд и, помедлив одно мгновение, без лишних слов встал из-за стола и направился к кассе. Вернувшись с бумажным пакетом, он аккуратно сложил все наши свертки и пристально посмотрел мне в глаза. Пожалуй, этот взгляд навсегда отложился в моей памяти, потому что ничего более прекрасного и волнующего в своей жизни я не видела.